Услышав стук в дверь, Канопус ответил: «Входите». Зашел не член экипажа эсминца, а солдат из боевого отряда. Закрыв за собой дверь, он встал перед Канопусом и доложил: «Майор, сигнал Джозефа Доу пропал!» Нахмурившись, Канопус спросил: «Ликвидация не удалась?» «К сожалению, да». Канопус молча поднялся и направился к двери. Боец продолжил: «Майор, вездеход Гудзе направляется к японскому патрульному катеру. Это не должно нас заботить. Японский катер, вероятно, потопит его». Канопус поднял боевое устройство в форме меча, оставленное у двери, и направился на палубу, чтобы лично поставить точку в этом деле. Несмотря на сигналы, судно не сбавляло хода. Видя это, капитан патрульного катера приказал сделать предупредительный выстрел. «Внимание! Быстро приближается подозрительный объект! Постойте! Подтверждаю! Вражеское судно послало небольшую лодку!» — выкрикнул наводчик. Майюми среагировала первой. «Тацуя-кун!» «Нет, Гудзе на ней нет», — тут же ответил парень, поскольку тоже подозревал, что террорист попробует сбежать на лодке. «Тогда зачем она?» Ответ нашелся быстро. «Она плывет прямо на нас! На ней есть оружие! Что это за лодка?» — сыпал вопросами капитан. Наводчик неверяще ответил: «Это автомобиль-амфибия! Абсурдно быстрый!» Мужчина, уверенный, что амфибии не способны так разгоняться, не смог скрыть изумление. «Ускорение – результат магии!» Уверенный в своей правоте, Масаки направил ярко-красный кат на автомобиль. Засветились псионы, активировался разрыв. На машине, похоже, был установлен водородный двигатель. Водород развеялся, не успев загореться и взорваться. А значит, вражеского волшебника убить не удалось. Вездеход пошел ко дну, но кто-то выпрыгнул из автомобиля раньше, чем тот скрылся под водой. Неизвестный устремился к катеру так легко и быстро, словно скользил по льду. «Сделайте предупредительный выстрел по уплывающему судну. С тем человеком мы разберемся сами», — предложила Майюми капитану. Она уже завершила последовательность активации. «Открыть огонь по кораблю! Цель близко! Орудие готово! Пле!» Мимо судна Гудзе пролетели трассирующие снаряды, и в то же самое время Майюми активировала заклинание. «Волшебный стрелок!» Девушка могла материализовать пули не только из углекислого газа. С обычным льдом она справилась не хуже. Откровенно говоря, на море или озере раскрывался весь потенциал Майюми. Создав пули из морской воды, девушка окружила ими волшебника и начала обстрел. Не сумев уклониться от всех льдинок, человек утонул. «Подозрительное судно покинуло наши территориальные воды!» «Ничего, идите на перехват!» — приказал капитан, и патрульный катер ускорился. Майюми, похоже, беспокоилась за волшебника в океане, но промолчала. Девушка понимала, что схватить Гудзе – первоочередная задача. Когда они уже почти нагнали цель, оператор радара встревоженно выкрикнул: «Капитан, к нам приближается американский корабль!» «Что?» – потрясенно крикнул капитан. Эсминец USNA стоял на якоре недалеко от границы японских территориальных вод. Экипаж знал об этом еще до начала погони. Командование эскадренного эсминца с готовностью сообщило, какой стране принадлежит корабль. То, что эсминец находился на пути побега подозрительного судна, вызывало некоторое беспокойство. Но поскольку американцы не предпринимали никаких вражеских действий, японские силы не могли ничего поделать. Однако эсминец вдруг начал двигаться. Возможно, американцы хотели помочь с задержанием подозрительного судна, но не менее вероятно и то, что они попытаются помешать. Радисты бросились налаживать связь с эсминцем. «Цель достигла международных вод! Вперед на половинной скорости!» — приказал капитан, и корабль пришел в движение, направляясь на юго-запад. По правому борту приближалось судно Гудзе, за ним летел японский патрульный катер. Эсминец, оборудованный мощным двигателем, догнал высокоскоростное грузовое судно в мгновение ока. На носу корабля стоял Канопус. Он держал в руках боевое устройство, напоминающее катану, и смотрел прямо на судно. Превратив всю команду, включая капитана, в своих марионеток, Гудзе наконец вышел на палубу. Почти никто не сопротивлялся, но сам процесс подчинения занимал некоторое время. Пока он разбирался с экипажем, судном никто не управлял, оно плыло прямо вперед. Старик заметил эсминец за считанные секунды до катастрофы. «Остановить корабль! Полный назад!» — приказал капитан. Команда была лишена воли, но все равно могла выполнять приказы, если обладала нужными навыками. Грузовое судно начало замедляться и вскоре полностью остановилось. Эсминец преградил ему путь. «Кажется, столкновение удалось избежать», — подумал Гудзе, как вдруг ощутил магию невообразимой силы и застыл как вкопанный. Канопус поднял боевое устройство, на прозрачном экране очков отображался Гудзе. Подобное было бы невозможно, если бы Джозеф Доу не пожертвовал жизнью, чтобы установить передатчик, уступающий только капитану первого отряда звезд Энджи Сириус, второй по силе волшебник USNA, майор Бенджамин Канопус, активировал свою лучшую магию, молекулярный делитель. «Полный назад!» Капитан патрульного катера отдал такой же приказ, как капитан грузового судна, в надежде избежать столкновения с американским кораблем. Казалось, что эсминец вот-вот врежется носом в судно, как вдруг Татсу ощутила вызов сильной магии. Ее зона активации охватывала узкую полосу длиной 700 метров, заклинание весьма большого масштаба. Магия, разрывающая молекулярные связи, молекулярный делитель. «Они собираются разрубить Гудзе вместе с судном?» После молекулярного делителя такого масштаба не останется даже трупа, он исчезнет в пучине океана вместе с кораблем. И тогда все труды Тации пойдут на смарку. Если бы нужно было лишь уничтожить цель, то он бы сделал это еще утром. Тация решил рассеиванием заклинания помешать активации молекулярного делителя. Юноша по привычке протянул правую руку вперед. Но ее вдруг схватил Якума. Тация перевел взгляд на монаха. Якума покачал головой. Юноша на мгновение заколебался. И в это время активировался молекулярный делитель. Гигантский меч пронзил воздух и рухнул вниз. Судно Гудзе перерезало пополам без всякого сопротивления, и псионовый маркер, поставленный Тацию на теле террориста, исчез. Человек по имени Гудзе сгинул. «Это... что такое было?» «Молекулярный... делитель?» Майоми и Масаки изумленно глядели на море, Тация пронизывающе посмотрел на Якума. Но, встретив уверенный взгляд, юноша передумал спрашивать о намерениях монаха. Капитан катера кричал проклятие устройства связи. Капитан эсминца спокойно ответил, что судно находилось в розыске за пиратство, а затопили они его, поскольку оно игнорировало все команды остановиться и пыталось скрыться. «Да оно уже практически остановилось! Мы так не думаем! Да это полное вранье! Все протесты вы можете послать по дипломатическим каналам!» Закончил капитан, и эсминец повернул на восток. Не только команда патрульного катера скрежетала зубами от бессилия, Тация, Масаки и Майюми смотрели на океан, поглотивший Гудзе, и вслед уходящему кораблю с чувством пустоты и сожалением.